«Годы жила мечтой, что увижу, — списала Марина. — Острой боли не чувствую. Пустота». Оказавшись в полной изоляции, живя даже не в самом Париже, а в пригороде, и имея в качестве единственного развлечения гнусную хозяйственную рутину, Цветаева все чаще задумывалась, зачем она выбрала Францию. Впрочем, кажется, все русские эмигранты разделяли ее сомнения. Даже те, которые лелеяли надежду на государственный переворот в Кремле, в конце концов убедились — этот режим незыблем. Кое-кто уже поглядывал в сторону Муссолини, латинский стиль фашизма которого, как они верили, способен подвигнуть ленинских наследников к большей терпимости. Другие подумывали, нет ли сермяжной правды в непримиримом национализме нового идола немцев — Гитлера. Антисемитизм этого политического авантюриста, внезапно возникшего в тени Гинденбурга, вполне соответствовал той озлобленности, которую испытывали тоскующие по временам царизма по отношению к еврейским интеллигентам, которые, как они считали, не только подготовили, но и развязали большевистскую революцию. Экстремистская организация «Союз младороссов» собрала в себе тех из молодых эмигрантов, начиная с подростков, кто придерживался российских, антидемократических, волюнтаристских взглядов. Их официальный представитель и глашатай этих взглядов, Александр Казембек, не скрывал своих путчистских амбиций. Возникло, наконец, и просоветское движение националистов-максималистов. Участники его превозносили перед дезориентированными изгнанниками добродетели нового человека, рождающегося сейчас в Великой Социалистической Республике, и проповедовали возвращение в Советский Союз. Активизировался Союз возвращения на родину, набиравший в эмигрантской среде своих адептов, околдованных идущей с севера пропагандой. И если Марина вроде бы и не слышала пения всех этих сирен, чьи услуги оплачивала М, то Сергей, наоборот, навострил уши и был чрезвычайно внимателен к каждому, даже незначительному на первый взгляд предложению. Собственное прошлое добровольца Белой армии казалось ему вполне совместимым с разумной лояльностью по отношению к директивам Советов. Он только и думал теперь о том, когда же появится возможность вернуться на родину у всей семьи Эфронов, а его дочь Ариадна во всем поддерживала эту идею и ободряла отца. Але должно было вот-вот исполниться 20 лет, и перспектива такого перемещения представлялась ей обещанием второго рождения. «Дело же не только в смене горизонтов», — думала девушка. «Дело в осуществлении мечты, которая живет в сердце каждого русского человека. Зачем еще ждать и чего ждать? И разве не одна только мама ставит им палки в колеса?» В разгар этих лихорадочных раздумий и споров о будущем семьи бомбой взорвалась потрясающая новость. 6 мая 1932 года президент республики Поль Думер, открывавший книжную ярмарку, целью которой была помощь Союзу писателей, сражавшихся на фронтах мировой войны, был смертельно ранен выстрелом из револьвера прямо в центре Парижа. Убийцей оказался никому неизвестный белогвардеец Павел Горгулов. Все французские газеты вышли с крупными заголовками. В статьях с гневом обличалась русская эмиграция. «Чужак поднял руку на знамя Франции. Теперь оно приспущено». Русская колония была ошеломлена, терроризирована. Люди с ужасом спрашивали себя, а не начнут ли теперь французы применять репрессии по отношению к тем, кто в ответ на гостеприимство поднял руку на первое лицо государства? Русская пресса со своей стороны усиливала панические настроения, проводя бесконечные расследования и выдвигая гипотезы по поводу истинных мотивов покушения, которое на самом-то деле было всего лишь актом, совершенным неуравновешенным человеком. Наверное, это событие горячо обсуждалось и за столом у Эфронов. Все боялись, что после такого бессмысленного преступления, еще сохранявшаяся у французов, пусть даже и слабенькая, симпатия к представителям Белой гвардии, сменится, если не открытой ненавистью, то постоянными подозрениями в злостных умыслах. Вот и причина уехать отсюда. Чем скорее, тем лучше. Одна только Марина по-прежнему противилась. И время довольно быстро доказало, что она была права. Несмотря на больно ударившее по стране убийство, французы оставались спокойными и не испытывали никакого соблазна предаться ксенофобии.